когда жизнь начинала наносить им свои удары, перед ними сразу меркла всякая надежда. Слабая воля не напрягалась на борьбу, и смущенная душа не умела найти ни в чем опоры, быстро развивая в себе бессильное отчаяние и ненависть к самому факту существования. Намеки на такие настроения были и в дневнике Николая Познанского, причем некоторые, очевидно, особенно сильные места были тщательно зачеркнуты неизвестной рукой. Не удержать, однако, присяжных от соблазна всецело и поспешно отдаться предположению о том, что тут было самоубийство, без всякой дальнейшей проверки этого многими житейскими чертами и жизни умершего, и даже из того же дневника, было бы не согласно с задачей, лежащей на председателе. Да и самый дневник Познанского как доказательство вообще подлежал особому разъяснению, особенно ввиду того, что он был введен невзрослым и много пожившим человеком, являясь плодом спокойного отношения к уже изведанной жизни. Описан перед неизбежным личным штурмом дранг-периода, периодом бури и натиска, когда является невольное преувеличение своих ощущений и впечатлений, когда предчувствие житейской борьбы и брожение новых чувств навевают оттенок скорби на размышления, веренные дневнику, и человек, правдивый в передаче отдельных фактов и целых событий, впадает в самообман относительно своих чувств и мнений. На эту сторону дневника, как доказательство, необходимо было тоже указать присяжным и присяжным. Поэтому руководящее напутствие по делу Жижан было сопряжено с большим трудом не только по отношению к содержанию, но и к форме, которая в напутствии должна быть в высшей степени сжата, где не должно быть ни одного лишнего и ни одного забытого слова. Дело Жижан привлекло к себе внимание не только нашей, но и французской печати. В темп были напечатаны известия о ходе процесса и об оправдательном приговоре, и приведена выписка из парижского издания «Агентство Генераль Рюс», русское генеральное агентство, содержащее разбор моего напутствия. Не могу не привести в заключение характерного отзыва Петра Дмитриевича Бабарыкина. Бабарыкин Петр Дмитриевич, 1836-1921 годы, русский писатель. Большинство произведений Бабарыкина отличается поверхностным натуралистическим изображением действительности. «Сейчас только окончил я», — писал он мне 18 ноября 1878 года, — «чтение вашей заключительной речи по делу Жижан. Она мне так понравилась, что я не могу не выразить вам этого. Что в особенности прельстило меня в этом резюме, это не одна только форма его, на нее и наш брат-писатель был бы, быть может, способен, но немыслимая для меня объективность изложения и оценки. Я и до вашей речи рассуждал так, как вы рассуждаете, но повести себя так, как вы себя повели, не был бы в состоянии. Темперамент не позволяет, что-нибудь да перепустил бы или не взвесил бы с такой широкой и строгой вдумчивостью, как это сделали вы». Конец книги. Москва, сентябрь 1975 года. Читал Илья Фрунзе.